17. Без 25 она сказала: «Это самое прекрасное платье». Они все собрались вокруг нее. Клай сказал, что она, по его мнению, уходит. «Какого оно цвет, Алиса?» – спросил Клай, не ожидая ответ. Но она ответила: «Зеленого». «Куда ты его наденешь?» Дамы проходят к столу. Она по-прежнему сжимала кроссовку, но пальцы двигались гораздо медленнее. Кровь на разбитой стороне лица подсохла, блестела в свете фонарей, как эмаль. Дамы проходят к столу. Дамы проходят к столу. Мистер Рикарди остается на своем посту, и дамы проходят к столу. «Совершенно верно, дорогая», – мягко заметил Том. «Мистер Рикарди остался на своем посту, не так ли?» «Дамы проходят к столу». Ее оставшийся глаз повернулся к Клаю, и второй раз она заговорила не своим голосом, на этот раз произнесла только 4 слова: «Твой сын у нас». «Ты лжешь», – прошептал Клай. Его кулаки сжались, он с трудом сдержался, чтобы не ударить умирающую девушку. «Мерзавец, ты лжешь!» «Дамы проходят к столу, и мы все пьем чай», – сказала Алиса.